С берега установится припаи, каковая кормка в ширину дойдет 5-6 верст. Зимние морские непогоды накидывают на края припая торос свыше тороса. Но возьмется ветер западный с дождем, эти ледяные города обломит и погонит в море. Двинской губой сегодня на полозьях да в санях, а мокрый запад приударил, и ты опять на карбас да за весла. Но не только оттепель, даже лютый виток, кующий берега, не дает замерзнуть морю, разводя неистову погодушку. А широта морская во всю зиму не становится ни на единый день. В морозное безветрие прихватит местом, а найдет больше вода на малую, все преломает. И у ветров здесь зимой такое поведение, что чистит середу морскую. Гулящий взводень носит льдину к берегам. Побережник ветер тоже чистоту блюдет, что метлою берег отопахивает, несурядну таросину посылает прочь. Не спят ветры, не спит море. При конце зимы тем гулящим торосам наше море не бедно. Много она, стадна льдина-матушка. Во своем море не столь груба, а в океане страшно с торосом со становым за ручку поздороваться. У станового тороса плывущего видно только верховище, а вся нога в водах. По образу верхушки должно разгадать, широка ли нога. Садкое судно близко не в воде. Молодая льдинка осенью твоего судна боится, что тонка и хила, а весною ты ее боишься. Отечную матерую старуху толкнешь, она тебе ребро и бортовину выломит. Плавущее ледяное согласие можно предугадать, еще не видя оного. В морской дальнозрачности объявится туманец, как белая городовая стена. В облачное время белизна движущих полей, еще никем не зримых, уже дает всем зримый отблеск на небесный туск. Еще льдина за морем, а отсвет в небе знатен. Ветер крепкий, а взводня нет, знак того, что с ветреной стороны подвигается лед и мешает взводню разгуляться. Когда вдали от матерого берега и острова объявятся тюленьи юрова, моржи и птица, то, несомненно, близость льдов. Ни на день, ни на малый час, и ни в какой мороз не уставится сплошная льдина в горле беломорском. От сотворения мира здесь спокою нет, в неустанных ветрах, в быстрине течения. О видении в день полуночник сюда надвинет тороса от Канина, но ненадолго. Налетит встречный от Двины, и ветер с запада погонит тороса обратно. А север да восток опять свое, да пуще, так зиму и воюют. Который берег и которая губа зимою промышляют зверя у налетных промыслов, те на льдину не обидятся. Но всем губянам и поморам очень грубо, что вишни корабельный ход на океане и к Мурманскому морю задерживает горловина. Как Двина располонится, и на своих суднах торопимся во след за льдиной. Губой и мимо зимний берег весело бежим, что по ветер пособная и быстрина несет. У орловских кошек хоть тарасовато, а салма сыщется, проскочим. Но у горловины каждогодне жди досады. И речная, и морская льдина лезут в океан. Ты на промысел торопишься, и льдины дружка дружку давят, на простор спешат. Негоразды и попутчики. Ах, да руками мах, а на том не перескочишь. В Двинской губе вода с весны желта и до полулета мутновата. У зимних гор вода зелена и прозрачна, а что к святому носу, океанская вода острозрачно зелена, а волна по цвету двоелична, зелена и лазаревата. В Белом море голубец у волны отымется, а глубь прозрачна. У высокой льдины верхний слой годен на питье, обливная льдина вся солона.